Глава 10. Когда я говорил про десяток слуг, то рассчитывал выманить с территории клиники как минимум половину из новоявленных вампиров Аль-Саиди. Но когда перед выходом он созвал отряд, выбирая, кто именно отправится в атаку, стало понятно, что их минимум полсотни, а значит, при всем желании я не смогу их перебить, не привлекая внимания детей голода. Одного слова старшего хватило, чтобы слуги выстроились в несколько правильных квадратов, 4 на 4, и я с удивлением увидел в одном из них Семена. Судя по всему, власть Аль-Саиди оказалась слишком велика, и парень не смог сопротивляться прямому приказу, что в очередной раз подтверждало опасность Саиди. Но и устранить его прямо сейчас, когда он дал клятву, я не мог и не хотел. Наш мир, вывернутый наизнанку, не позволял расслабиться ни на секунду, и худой мир лучше доброй войны. Тем более, что в случае необходимости вампирам придется вступить в борьбу с другими опасностями, угрожающими выжившим. Не худший вариант, по крайней мере, пока. «Ваша задача довольно специфична, а потому я сам выберу бойцов», – произнес Аль-Саиди, прохаживаясь вдоль строя. «Легкая поступь, кровавая луна, истинное зрение. У кого есть все три дара, выйти вперед!» «Мало!» Саиди недовольно поморщился, когда из всех бойцов вышло только шестеро, включая лесника и Семена. Что-то прикинув про себя, он раздал еще несколько указаний, добив отряд до 12 человек. Хотя в душу закралось сомнение, можно ли их до сих пор называть людьми, или это уже нечто другое. «Слуги, вы будете сопровождать фаворита во время атаки на логово псин. Задача проста – перебить всех, от щенков до альфы, не жалея никого. Их природу хищников не обуздать, они тупы и дики. Для них не может быть спасения», – громко произнес Аль-Саиди, осматривая свое воинство. «Я, признаться, тоже разглядывал их не без интереса». Отличить владеющих истинным зрением от остальных оказалось несложно. У них чуть светились глаза. Про кровавую луну я ничего не знал, а вот легкая поступь себя проявила только когда они двинулись с места. Я почти не слушал шагов, к тому же трава на лужайке почти не примялась, пока они шли. Все в меру тощие, словно с курса по экстремальной сушке, но при этом рельефные. У всех коротко стриженные волосы. А вот в одежде и растительности на лице полный разброд и шатание. Кто во что горазд. Даже самодельная броня и оружие виднелись не у всех, что еще раз показывало уровень общей подготовки. У кого больше даров, у того и снаряжение лучше, как на примере отряда лесника. Вернее, всего, что от него осталось. Во время задания слушайтесь фаворита, как меня, но помните о наших целях, холодно улыбаясь, сказал Аль-Саиди. Дождавшись, пока он договорит, я вышел вперед, осмотрев доставшийся мне отряд. «Кто из вас старший?» – спросил я и тихонько хмыкнул, когда вперед неуверенно вышел лесник. «Ясно. У вас 20 минут, чтобы разобраться со снаряжением. Скорость и регенерация – хорошо, но только когда противников мало и они равны вам по силам. Большее количество вас просто завалит мясом и разорвет на части. Так что обзаведитесь броней и копьями. В идеале что-то дальнобойное, если есть патроны». Не дожидаясь, пока они ответят, я развернулся и направился к корпусу, где за плотными занавесками горел свет. Люди не вампиры, найти их в полной темноте не составляет никакого труда, ведь наше зрение работает на отражении света от предметов, а если его нет, то и зрение бесполезно, пока вновь не взойдет солнце. Хмыкнув собственным мыслям, я легко перемахнул через подоконник, не пользуясь дарами. Слишком опасно. Следом бесшумно запрыгнул гигантский кот, размером не уступающий рыси. С момента освобождения Чешир не отходил от меня ни на шаг. В комнате, бывшей когда-то ординаторской, сидело несколько десятков людей. Вот только здоровыми среди них оказались только женщины да дети. В основном инвалиды. Одного на коляске я даже узнал. Стоило мне появиться в дверном проеме, как несколько человек вскочило, держа самодельные копья. «Спокойно, свои!» произнес я, показывая пустые руки. «Свои?» – с ухмылкой спросил инвалид. «Свои, вот они, со мной. Свои до последнего с тварями дрались, а ты непонятно кто». «Тише, дед!» Не то услышат кровососы и посчитают, что вы решили от моей помощи отказаться», — угрюмо сказал я, обрывая крик инвалида. «Недопустимо». «Тише! Ты еще мне указывать станешь?» Замахав культей, подался вперед инвалид. «Михалыч, не надо! Он нам жизнь спас!» — сказала худая женщина, положившая свою ладошку ему на плечо. «Да и вождя он обезглавил. Я сама тело видела». «Он с тварями замирился!» — снова рыкнул инвалид, но в полголоса. «Что вам от нас нужно?» — спросила женщина, явно не испытывавшая ко мне никакого доверия. «У нас нечего брать, кроме крови. С этим я вам помогу. У меня осталось минут 15, но если за это время вы расскажете, что случилось с военными частями и полицейскими подразделениями в этом районе, может, мы сумеем что-то придумать», — сказал я, садясь на подоконник. «С тварями, как вы их называете, я и в самом деле замирился, но не ради себя, а ради вас. Их главный, Аль-Сайди, один из старших этого мира, поклялся, что не будет больше нападать на вас или вредить». «И что, нам от этого легче должно стать?» Все так же с надломом спросил инвалид. «Да, должно», — коротко ответил я. «Даже если вы не в состоянии обеспечить собственную безопасность, они будут готовы менять ее на кровь. Я не идиот, понимаю, что даром они вам помогать не станут, но и вы не дураки, сумеете о себе позаботиться и договориться. Все же большинство из них совсем недавно были обычными людьми». «С чего нам им верить?» Нахмурившись, спросила женщина, держащая ладонь на плече инвалида. «Из чего верить вам? Если спасения ваших жизней в недавнем бою недостаточно, то я даже не знаю. Хотите продолжить сопротивление? Можете попробовать. Я с четвертью их войска ухожу на штурм базы волколаков и постараюсь обеспечить хотя бы временное затишье с этой стороны», — сообщил я о планах. «Но мне нужно идти дальше, и вам придется самим справляться с трудностями. Возможно, я смогу связаться с военными частями неподалеку, но для этого я должен знать, что с ними случилось». «Меня зовут Лариса», — проговорила женщина. «Это Валентин Михайлович Селезнев, подполковник запаса, дважды герой». «Лара, не надо!» — поморщившись, сказал инвалид, положив свою ладонь поверх ее. «Изяслав Блинкин, позывной «Эвакуатор». Званиями как-то не обзавелся, хотя уверен, в штабе мне уже какую-нибудь бумажку присвоили», — хмыкнул я, запустив пальцы в густую шерсть трактора. «Здесь с заданием по поиску выживших от Объединенного штаба армии и СВР». «Значит, есть еще надежда?» — закусив губу, спросила Лариса. «Боюсь, что пока вывести вас к своим я не могу», — честно ответил я, и многие нахмурились. Несколько человек тут же отвернулось, кто-то выругался. «Пока! Но это не значит, что не смогу и в дальнейшем. Однако для этого мне потребуется добраться до конечной точки назначения и связаться с нашими». «И какого черта ты тогда здесь стоишь?» — поджав губы, спросил Михалыч. «Тебе отдать приказ или пинок под зад отвесить?» «Даже если бы я признал отставника другой службы выше себя в звании, это больше не работает. И дело не в личной силе, хотя это очевидно. Дело в том, что из-за опустившейся на планету темноты я просто не могу пробраться в нужное место. Ни спутников, ни беспилотников или зондов у нас не осталось в этой местности», — спокойно сказал я. «Я вам помогу в любом случае, но если буду знать, что случилось». «Жопа случилась, что еще?» Фыркнув, произнес подполковник, и я заметил, как в бессильной ярости он сжал кулак до белизны в костяшках. «Эти уроды!» «Спокойнее и по порядку. 10 минут есть. Давайте с самого начала», — попросил я. «Лучше я расскажу», — подалась вперед Лариса. «Я здесь работаю. Работала. Зав. Отделением. В первые несколько дней, пока бушевал ураган, мы укрывались кто где. Землетрясение, пропажа людей из мест массового скопления. У нас тогда пациентов было немного, большая часть по домам, а на стационаре всего пара десятков. Но после первого шока на госпиталь навалилось очень много работы. Раненые шли сплошным потоком. Вначале осколки от стекол, нападение обезумевших животных, в основном собак. Но они быстро исчезли. Хотя сейчас кажется, что это были милые собачки, но тогда это выглядело как основная угроза. Потом начались случаи безумия с резким ростом физической силы. У нас есть отделение для буйных, и выжившие армейцы свозили туда и своих сослуживцев, и гражданских. Потом начали расстреливать на месте». «Сложно вам, должно быть, пришлось», — заметил я, оглядев окна. «Сетки я не вижу. Как вы умудрились выжить без электрических решеток?» «Подвалы», — невесело улыбнулась Лариса. «И жесткий контроль всех, кто входил и выходил. Это стало особенно полезно после нескольких рецидивов. Потом были насекомые. Мы чуть не потеряли большую часть людей. Сожгли все западное крыло. Тогда же им пришлось отказаться от подвалов. Теперь туда лучше не заходить». «Ясно. Я видел, что могут паразиты сделать с людскими телами», — сочувственно проговорил я. «Сожалею о ваших утратах. Благодарю, но это было только начало. Наш госпиталь в лесопарковой зоне, так что насекомые быстро пропали, зато начались нападки живых деревьев. Тогда сожженное западное крыло даже на руку сыграло. Вся зелень, что к нам с той стороны лезла, ее еще раз пожгли. Но этого показалось мало». Женщина погладила инвалида по плечу, и тот снова сжал ее ладонь. «Военные, они собрались в одну группу?» Попробовал я подтолкнуть ее мысли в нужном направлении. «С первого же дня», — гордо вскинув голову, ответила Лариса. «Все помогали. У нас зима на дворе, так что жителей в окрестностях набралось не так много. Кто-то по высоткам прятаться пробовал, другие, наоборот, в своих домах, что уцелели после шторма. Наши мужья, братья...» Она тяжело вздохнула, набирая сил. «Они не струсили, пошли вперед. Собрали отряды и начали проверять окрестности. Там, где было опасно, рисовали крест на воротах. А к концу первого месяца мест, где не было бы крестов, не осталось», — продолжила она через несколько секунд. «Каждая вылазка стоила кому-то здоровья, часто жизни. И когда стало понятно, что здесь оставаться нельзя, они начали набирать добровольцев для прорыва. Пошли не все, но многие. Оставили тех, кто может помешать, и небольшой отряд охраны. С припасами у нас все было хорошо, а вот с оружием... Когда пришли волки, стало понятно, что нам не выдержать. Мы спрятались, затаились, покинули даже ближайшие опорные пункты и посты, оставшись только в центральном корпусе, и совершенно проворонили появление этих... кровососов», — мрачно закончила Лариса. «Но хуже то, что уже из наших защитников, из добровольцев, некоторые вызвались стать одними из этих тварей». «Увидели, как те по стенам бегают, и тут же сдались», — с ненавистью проговорил Михалыч, но женские пальцы на его плечах сжались, и он замолчал. «Мы пробовали сражаться, все вместе», — произнесла Лариса. «Ты пришел вместе с Семеном, так этот парень бился, пока не потерял глаз и ногу, но стоило ему согласиться, и они отросли заново. Многие наши пациенты, нет, наши соратники, не сумели справиться с искушением. Когда вампиры пришли, их было всего десяток. Но хуже всего стало, когда погасло солнце». «Эти твари видят в темноте, как днем», — мрачно сказал подполковник. «Нам просто нечего было им противопоставить». «Не все», — на всякий случай уточнил я. «Верно. И потому мы сделали ловушки и заготовили копья. Думали, что они не заметят, что с уходом разведчиков, которые видят в темноте, у нас будет шанс сравнять силы». «У нас был шанс. И тут явились вы», — снова выходя из себя, закричал инвалид. Прежде чем ответить, я выждал несколько секунд, чтобы не высказать все то, что я думаю, покалеченному человеку. Трактор, почувствовав мои эмоции, выгнул спину и зашипел, показывая клыки. «Спокойно, Чешир, спокойно. Со стариками, детьми и инвалидами нужно быть снисходительней», — погладив гигантского кота или все-таки маленького тигра, проговорил я. «Михалыча чуть не прорвало». Но Лариса вновь удержала его от резких высказываний, сжав плечо. «Я выторговал вам свободу, но толку от нее, если вы беспомощны, как котята». «У тебя есть что предложить?» — спросила Лариса, явно занимающая второе по лидерству значение в обществе. Но я лишь покачал головой. Обсуждать такое вслух значит лишиться преимущества. Хотя пара мыслей у меня и в самом деле появилась. «Кто-то из вас сможет провести меня в расположении куба?» — спокойно спросил я, осматривая всех по очереди. Пара человек побледнела, один отчаянно замотал головой, а Михалыч лишь оскалился. «Ясно, значит, вы мне в этом не помощники, жаль». «Зачем тебе к кубу, солдатик?» — спросил ухмыльнувшись инвалид. «Что ты там будешь искать? Радар?» «Обслуживающий гарнизон, в первую очередь. Они были далеко от центра и могли остаться в безопасности, если их не накрыло океаном или не сожрал лес. Спокойно ответил я, поднимаясь. «Я вернусь через несколько часов, когда покончу с угрозой для вашего поселения. Если за это время придумаете, как мне в полной темноте добраться до Куба, скажете». «А что, если нет? Отдашь нас на съедение своей зверюги?» — спросил, приподнявшись в кресле Михалыч. «Ничего тебе за это не будет, Петька. Ни сапог, ни коня», — хмыкнул я, вспомнив старый анекдот. «Подумайте, это может спасти много жизней». Не прощаясь, я выбрался обратно через окно, где меня уже ждала разношерстная команда лесника. Почти все те же разведчики, с которыми мы встретились во время поджога высотки. Даже пара тех, кого я считал мертвыми. Вроде одному из них я голову насквозь пробил. В любом случае, ни о каком доверии тут и речи идти не может. «У меня с вашим старшим договор. Думаю, вы знаете его содержание. Как и пакт ненападения. Нарушите его, и мне придется перебить вас всех одного за другим», — сказал я, демонстративно проверяя снаряжение. «Вопросы есть? Нет? Отлично. Тогда идем на штурм логова. Лесник, распоряжайся, я пойду последним. Семен, будешь контролировать, чтобы я не потерялся. Надеюсь, возражений нет?» «Слышали, что господин фаворит сказал?» — едко усмехнувшись, спросил лесник. «Поднялись, девчата, вперед!» Спорить никто не стал, так что уже через минуту мы пробирались через завалы, уходя от госпиталя другой дорогой. Трактор предпочел снова слинять, упрыгав в лес, но я не сомневался в животинке, теперь он точно вернется. С этой стороны прекрасно видны были и огни в здании, и стража, стоящая на крыше. Стало понятно, зачем меня тащили через подлесок. Вероятно, старались застать врасплох, не рассчитывая на собственные силы. Или ждали приказа от вождя. В этот раз нам даже не пришлось плутать. Лесник провел отряд напрямую, и свернули мы только один раз, когда в нескольких домах от нас показались тощие, медленно шагающие силуэты, крутящие разошедшимися наполовину черными головами, состоящими полностью из клыкастой пасти. Голодающие шли на место последнего использования даров. Незаметно, чтобы не спугнуть группу, я вошел в бестелесность, и несколько уродливых голов шаров тут же повернулось в мою сторону. А ведь я даже не на полную силу врубил способность. Но даже этого хватило, чтобы привлечь внимание и заставить твари шевелиться быстрее. Лесник, оглянувшись, среагировал мгновенно, махнув рукой и ускорившись. Всего через 15 минут мы уже подбирались к логову волков, вокруг которого горело несколько пионерских костров. То и дело к огню подбегали мохнатые чудища и кидали в них очередные обломки деревенских домиков или ветки. Кострища расположились столь удачно, что отрезали нас от недостроенной многоэтажки, во дворе которой виднелась гора какого-то хлама. «Их логово вон там!» — показал мне в сторону мусорной горы лесник. «На этом месте должна быть подземная трехэтажная парковка. Бетонные перекрытия достаточно толстые, чтобы выдержать прямой взрыв. А даже если мы сумеем обрушить крышу, они останутся в живых на двух нижних уровнях. Значит, придется пойти туда и уничтожить их в их же логове», — задумчиво проговорил я. «Есть у меня пара идей, как можно осуществить атаку, но вначале придется заскочить в местный супермаркет». «Что?» — удивленно оглянулся на меня лесник. «На кой черт? Еды там точно нет!» «Если лень ходить, можете оставаться здесь. Семен, знаешь местность?» Повернулся я к провожатому, и парень тут же кивнул. «Ждите и не высовывайтесь. Если сможете, откачайте бензин из ближайших тачек, пригодится. Ну и пенопласта наройте». Объяснять, что с ним делать дальше, я не стал. Тем более, что у нас и в самом деле нашлось чем заняться. Хоть мы и старались не шуметь, прокрасться мимо патруля волков удалось только с помощью телепорта. Но в этот раз я не стал экономить и прятаться от пожирателей. Наоборот, использовал способность по максимуму, так, чтобы привлечь их к своей округе и одновременно убрать от госпиталя. «Что ищем?» — шепотом спросил Семен, когда мы подошли к разрушенному магазину шаговой доступности. Он хотел было сунуться вперед, но я вовремя удержал его за локоть, показав на едва заметный туман, поднимающийся над окнами. Скрывающуюся внутри тварь я знал как облупленную, но это не помогало. «Спрут», — объяснил я, встав во весь рост и заглядывая в помещение. Так и есть. Полки с продуктами повалены, органики нет. Или почти нет. А вот стеллажи с бытовой химией вроде в полном порядке. Их никто жрать не стал. «Стой здесь! Я сейчас прыгну внутрь и соберу все необходимое. Если покажутся враги, ну, не знаю, свистни там!» Семен кивнул, и я мгновенно телепортировался в помещение, сразу миновав засаду у входа. Спрут несколько мгновений не мог понять, в чем дело, но затем метнулся в мою сторону. Я же переключил ПНВ в режим тепловизора и сейчас прекрасно видел жгут щупалец, скрывавшихся в тумане. Тварь бросилась на меня, рассчитывая на быструю победу, но в то же мгновение ее пронзило множество молний. Спрут забился в конвульсиях, громя полки и подняв такой шум, что, наверное, в соседнем квартале стало слышно, но я не собирался его убивать. Дождавшись, пока тварь отключится от шока, я сгреб все средства для прочистки труб, моющие и дезинфицирующие средства и даже полоскание для рта. Набрал не в рюкзак, а в пространственное хранилище, так что переместилось все без особых проблем. Но когда уже собирался уходить, с улицы раздался едва слышный свист. Догадаться, в чем дело, было несложно, и я мгновенно телепортировался к Семену, чтобы в следующее мгновение вместе с ним уйти на второй этаж здания. «Как? Что?» – пробормотал, оглядываясь, парень. Пришлось зажать ему рот, чтобы не болтал. Высунувшись из окна, я заметил подходящий к магазину патруль волков, тот же, от которого мы ушли телепортом совсем недавно. Десяток сгорбленных тварей с факелами и разномастным оружием, в том числе огнестрельным. Навскидку, я заметил три ружья 12-го калибра, один калаш и выполненную под его стиль сайгу и пару переломок. Солидная коллекция, и тем больше поводов обзавестись новой пушкой, а заодно испробовать приобретение. Прижав палец к губам, я показал Семену оставаться на месте, а затем, вытащив из-под пространства фламберг, телепортировался за спины волколаков. Длинный клинок со свистом рассек воздух и двух стоящих плечом к плечу волколаков. Я даже сопротивления не почувствовал, а враги не успели вскрикнуть. Твари резко повернулись на запах крови, ринулись к павшим товарищам, но я уже прыгнул в другую сторону и нанес удар из темноты. В этот раз меня заметили. Раздались лающие вопли, громыхнули ружейные выстрелы. Но я ушел в бестелесность и атаковал снова. Избиение щенков заняло меньше десятка секунд. Я с удовлетворением посмотрел на лезвие меча. Ни следа крови. Но даже с таким оружием я не стану рисковать зря. Сайга осталась цела, и это был несомненный плюс. Нужно только прицепить ЛЦУ и коллиматор от прошлой, и можно будет использовать по назначению. «Что там?» – спросил, высунувшись из окна, Семен. «Спускайся, поможешь закинуть останки спруту», – сказал я, быстро обшаривая трупы. «Устроим, раз Ленинград. Скоро сюда новая партия заявится, а мне удар в спину совсем не нужен». С этими словами я начал перекидывать тела телепортом в сторону начавшего приходить в себя спрута. А через 3 минуты на месте бойни остались только лужи крови, щедро посыпанные стиральным порошком.